в роскоши, он превзошел своими тратами самых безудержных расточителей. Он выдумал неслыханное омовение, диковинные яства и пиры, купался в благовонных маслах, горячих и холодных, пил драгоценные жемчужины, растворенные в уксусе, сотрапезникам раздавал хлеб и закуски на чистом золоте. «Нужно жить или скромником, или цезарем», — говорил он. Сенека писал: «Гай Цезарь, которого природа создала словно за тем, чтобы показать, на что способны безграничная порочность в сочетании с безграничной властью, однажды устроил пир, стоивший 10 миллионов сестерциев. И хотя изобретательность всех была к его услугам, он лишь с трудом добился того, чтобы один обед поглотил доходы с 3 провинций. Даже деньги в немалом количестве он бросал в народ с крыши Юлиевой базилики несколько дней подряд». Примечание. Юлиева базилика – здание главной судебной палаты на Римском форуме, начатое Цезарем и законченное Августом. Он построил либурнские галеры в 10 рядов весел с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными покоями, даже с виноградниками и плодовыми садами всякого рода. Пируя в них средь бела дня, он под музыку и пение плавал вдоль побережья Кампании. Сооружая виллы и загородные дома, он забывал про всякий здравый смысл, стараясь лишь о том, чтобы построить то, что построить казалось невозможно. И оттого поднимались плотины в глубоком и бурном море, в кремневых утесах прорубались проходы, долины насыпями возвышались до гор, и горы, перекопанные, сравнивались с землей. И все это с невероятной быстротой, потому что за промедление платились жизнью. Чтобы не вдаваться в подробности, достаточно сказать, что огромное состояние, и среди них все наследство Тиберия Цезаря, 2 миллиарда 700 миллионов сестерциев, он промотал меньше, чем в год. Тогда, истощившись и оскудев, он занялся грабежом, прибегая к исхищреннейшим наветам, торгам и налогом. Он отказывал в римском гражданстве всем, чьи предки приобрели его для себя и для потомства, исключая лишь их сыновей, только к первому поколению относил он название «потомки». А когда ему приносили грамоты божественного Юлия и Августа, он отбрасывал их, как устарелые и недействительные. Он обвинял в ложной оценке имущества всех, у кого со времени переписи состояния почему-нибудь возросли. Завещания старших центурионов, где не были названы наследниками ни Тиберий после его прихода к власти, ни он сам, были им уничтожены за неблагодарность. А завещания остальных граждан, о которых он слышал, будто они подумывали оставить наследство Цезарю, как пустые и недействительные. Этим он нагнал такого страху, что даже незнакомые люди стали во всеуслышание объявлять его сонаследником родственников, родители — сонаследником детей. А он, считая издевательством, что после такого объявления они еще продолжают жить, многим из них потом послал отравленное лакомство. По таким делам он сам вел следствие, заранее назначая сумму, которую намерен был собрать, и не вставал с места, пока ее не достигал. Примечание. Заранее назначая сумму, то есть он нанимал людей, которые заявляли перед судом: «Такой-то и такой-то говорили при мне, что хотят назначить тебя наследником». После этого завещание этих лиц объявлялись недействительными, если имени императора в них не было, и так продолжалось, пока не набиралась назначенная сумма. Ни малейшей задержки не допускалось. Однажды он одним приговором осудил больше 40 человек по разным обвинениям и потом похвалялся перед Цезонией, проснувшейся после дневного сна, сколько он дела переделал, пока она отдыхала. Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после больших зрелищ. Сам назначал цены и взвинчивал их до того, что некоторые принужденные к какой-нибудь покупке теряли на ней все свое состояние и вскрывали себе вены. Известно, как однажды Апоний Сатурнин задремал на скамьях покупщиков, и Гай посоветовал глашатаю обратить внимание на этого бывшего претора, который на все кивает головой. И закончился торг не раньше, чем ему негаданно были проданы 13 гладиаторов за 9 миллионов сестерциев. Даже в Галлии он после осуждения сестер устроил распродажу их уборов, утвари, рабов и даже вольноотпущенников по небывалым ценам. Эта прибыль его так прельстила, что он выписал из Рима все убранство старого двора, а для доставки собрал все наемные повозки и всю вьючную скотину с мельниц, так что в Риме и хлеба подчас не хватало, и в суде многие, не в силах поспеть к обещанному сроку, проигрывали свои дела. Примечание. Старого двора, двора Августа и Тиберия. Дион описывает, как, набавляя цену продаваемым предметам, Гай приговаривал: «Это была вещь моего отца, это матери, это деда, это прадеда, это служила Антонию в Египте и была победной добычей Августа». Чтобы распродать эту утварь, он не жалел ни обманов, ни заискиваний. То попрекал покупщиков с каридностью за то, что им не стыдно быть богаче императора, то притворно жалел, что должен уступать имущество правителей частным лицам. Однажды он узнал, что один богач из провинции заплатил 200 тысяч его рабам, рассылавшим приглашение, чтобы хитростью попасть к нему на обед. Он остался доволен тем, что это честь в такой цене. И на следующий день, на распродаже, послал вручить богачу какую-то безделицу за 200 тысяч и позвать на обед от имени самого Цезаря. Налоги он собирал новые и небывалые. Сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, через преторианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в городе, взималась твердая пошлина. Со всякого судебного дела заранее взыскивалась 40-я часть спорной суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали. Носильщики платили 8-ю часть дневного заработка, проститутки — цену одного сношения, и к этой статье закона было прибавлено, что такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный брак. Налоги такого рода объявлены были устно, но они вывешены письменно, и по незнанию точных слов закона часто допускались нарушения. Наконец, по требованию народа Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил в таком тесном месте, чтобы никто не мог списать. Примечание. Гай не хотел опубликовывать текст своего закона, чтобы дальше пользоваться штрафами с тех, кто нарушал его по незнанию. А чтобы не упустить никакой наживы, он устроил на палатине лупанар. В бесчисленных комнатах, отведенных и обставленных с блеском, достойным дворца, предлагали себя замужние женщины и свободно рожденные юноши. А по рынкам и базиликам были посланы глашатые, чтобы старый млад шел искать наслаждений. Посетителям предоставлялись деньги под проценты, и специальные слуги записывали для общего сведения имена тех, кто умножает доходы Цезаря. Даже из игры в кости не погнушался он извлечь прибыли, пускаясь и на плутовство, и на ложные клятвы, а однажды он уступил свою очередь следующему игроку, вышел в атрий дворца и, увидев двух богатых римских всадников, проходящих мимо, приказал тотчас их схватить и лишить имущества, а потом вернулся к игре, похваляясь, что никогда не был в таком выигрыше. Примечание. Уступил очередь, так как у него не было денег. Когда же у него родилась дочь, то он, ссылаясь уже не только на императорские, а и на отцовские заботы, стал требовать приношений на ее воспитание и приданное. Объявив эдиктом, что на Новый год он ждет подарков, он в календы января встал на пороге дворца и ловил монеты, которые проходящий толпами народ всякого звания сыпал ему из горстей и подолов. Наконец, обуянный страстью почувствовать эти деньги на ощупь, он рассыпал огромные кучи золотых монет по широкому полу и часто ходил по ним босыми ногами или подолгу катался по ним всем телом. Войной и военными делами занялся он один только раз, да и то неожиданно. Однажды, когда он ехал в Миванию посмотреть на источник и рощу Клитумна, ему напомнили, что пора пополнить окружавший его отряд батавских телохранителей. Примечание. Мивания — городок в Умбрии, где у источника Клитумна стоял древний храм Юпитера. Батавы — германское племя при устье Рейна, покоренное германиком и сохранявшее верность Риму до восстания Цивилиса в 69 году. Тут ему и пришло в голову предпринять поход в Германию. И без промедления, созвав отовсюду легионы и вспомогательные войска, произведя с великой строгостью новый повсеместный набор, заготовив столько припасов, сколько никогда не видывали, он отправился в путь. Двигался он то стремительно и быстро, так что преторианским когортам иногда приходилось, вопреки обычаям, вьючить знамена на мулов, чтобы догнать его, то вдруг медленно и лениво, когда носилки его несли 8 человек, а народ из окрестных городов должен был разметать перед ним дорогу и обрызгивать пыль. Примечание. Войско Калигулы по Диону достигало 250 тысяч человек. 8 человек — такие носилки — октофоры. Обычно употреблялись только женщинами. Прибыв в лагеря, он захотел показать себя полководцем деятельным и строгим. Легатов, которые с опозданием привели вспомогательные войска из разных мест, уволил с бесчестием. Старших центурионов, из которых многим в их преклонном возрасте оставались считанные дни до отставки, он лишил звания под предлогом их дряхлости и бессилия, а остальных выбранил за жадность и выслуженное ими жалование сократил до 6 тысяч. Примечание. До 6 тысяч, то есть вдвое против установленного Августом размера. Однако за весь этот поход он не совершил ничего. Только когда под его защиту бежал с маленьким отрядом Адмоний, сын британского царя Киннабелина, изгнанный отцом, он отправил в Рим пышное донесение, будто ему покорился весь остров, и велел гонцам не слезать с колесницы, пока не прибудут прямо на форум к дверям Курии, чтобы только в храме Марса перед лицом всего Сената передать его консулам. Примечание. Киннабелин, царь племени Тринобантов, господствовал над Южной Британией. Его столицей был Камуладун, Камелот короля Артура, названный Кольчестер. Не слезать с колесницы, тогда как обычно в Риме и других городах запрещалось ездить в повозках по улицам в дневное время. А потом, так как воевать было не с кем, он приказал нескольким германцам из своей охраны переправиться через Рейн, скрыться там, и после дневного завтрака отчаянным шумом возвестить о приближении неприятеля. Все было исполнено. Тогда он с ближайшими спутниками и отрядом преторианских всадников бросается в соседний лес, обрубает с деревьев ветки и, украсив стволы наподобие трофеев, возвращается при свете факелов. Примечание. Дневной завтрак римляне ели около полудня. Трофей — столб, украшенный отбитым у врага оружием, который победители ставили на поле боя. Тех, кто не пошел за ним, он разбронил за трусость и малодушие, а спутников и участников победы наградил венками нового имени и вида. На них красовались солнце, звезды и луна, и назывались они разведочными. В другой раз он приказал забрать нескольких мальчиков-заложников из школы и тайно послать их вперед, а сам, внезапно оставив званый пир с конницей, бросился за ними вслед, схватил как беглецов и в цепях привел назад. И в этой комедии, как всегда, он не знал меры. Примечание. Из школы, где сыновья-заложники германских вождей получали римское воспитание и образование. Когда он вернулся на пир, солдаты ему донесли, что отряд вернулся из погони. На это он им предложил, как есть, не снимая доспехов, занять места за столом и даже произнес, ободряя их, известный стих Вергилия: «Будьте тверды и храните себя для грядущих успехов». И в то же время он гневным эдиктом заочно порицал сенат и народ за то, что они, между тем, как Цезарь сражается среди стольких опасностей, наслаждаются несвоевременными пирами, цирком, театром и отдыхом на прекрасных виллах. Наконец, словно собираясь закончить войну, он выстроил войско на морском берегу, расставил баллисты и другие машины, и между тем, как никто не знал и не догадывался, что он думает делать, вдруг приказал всем собирать раковины в шлемы и складки одежды. Это, говорил он, добыча океана, которую он шлет Капитолию и Палатину. Примечание. Капитолию и Палатину, то есть Юпитеру Капитолийскому и Аполлону Палатинскому. В память победы он воздвиг высокую башню, чтобы она, как фаросский маяк, по ночам огнем указывала путь кораблям. Примечание. Фаросский маяк при входе в порт Александрии считался одним из 7 чудес света. воинам, он пообещал в подарок по 100 динариев каждому и, словно это было беспредельной щедростью, воскликнул: «Ступайте же теперь счастливые, ступайте же богатые!» После этого он обратился к заботам о триумфе. Не довольствуясь варварскими пленниками и перебежчиками, он отобрал из жителей Галлии самых высоких и, как он говорил, пригодных для триумфа, а также некоторых князей. Их он приберег для торжества, заставив не только отрастить и окрасить в рыжий цвет волосы, но даже выучить германский язык и принять варварские имена. Примечание: рыжие волосы, голубые глаза и высокий рост считались отличительными признаками германцев. Три ремы, на которых он выходил в океан, было приказано почти все доставить в Рим сухим путем, а казнохранителям своим он написал, чтобы триумф они подготовили такой, какого никто не видел, но тратились бы на него как можно меньше, ведь в их распоряжении имущество всего населения. Прежде чем покинуть провинцию, он задумал еще одну чудовищную жестокость — истребить все легионы, бунтовавшие после смерти Августа, за то, что они держали когда-то в осаде его самого младенцем и его отца Германика, своего полководца. Его с трудом отговорили от этого безумного намерения, но ничем не могли удержать от желания казнить хотя бы каждого десятого. И вот, созвав легионеров на сходку, безоружных, даже без мечей, он окружил их вооруженной конницей. Но, заметив, что многие догадываются, в чем дело, и пробираются к своему оружию, чтобы дать отпор, он бежал со сходки и прямо направился в Рим. Теперь всю свою ненависть он обратил на Сенат. Чтобы пресечь столь позорные для него слухи, он осыпал Сенат угрозами, жалуясь даже на то, будто ему было отказано в законном триумфе, между тем, как незадолго до того сам под страхом смерти запретил назначать ему почести. Примечание. Запретил назначать ему почести, так как это ставило Сенат в положение высшей власти, а его в положении подчиненного. Потому-то, когда в пути к нему явились представители высшего сословия, умоляя его поспешить, он ответил им громовым голосом: «Я приду, да, приду, и со мной вот кто!» И похлопал по рукояти меча, висевшего на поясе. А в эдикте он объявил, что возвращается только для тех, кто его желает, для всадников и народа. Для сената же он не будет более ни гражданином, ни принцепсом. Он даже запретил кому-либо из сенаторов выходить к нему навстречу. Таким-то образом, отменив или отсрочив триумф, только с овацией он в самый день своего рождения вступил в Рим. 4 месяца спустя он погиб, совершив великие злодеяния и замышляя еще большее. Так он собирался переселиться в Анций, а потом в Александрию, перебив сперва самых лучших мужей из обоих сословий. Это не подлежит сомнению. В его тайных бумагах были найдены 2 тетрадки, каждая со своим заглавием. Одна называлась «Меч», другая «Кинжал». В обоих были имена и заметки о тех, кто должен был умереть. Обнаружен был и огромный ларь, наполненный различными отравами. Клавдий потом велел бросить его в море, и зараза, говорят, была от этого такая, что волны прибивали отравленную рыбу к окрестным берегам. Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб